Глава 47. Под обоями оказался пузырь воздуха. Сьюзан много раз пыталась разгладить поверхность, но только гнала вздутие все дальше. И еще она не могла как следует выровнять стыки. Лучше бы она позвала маляра Гарри, а не изображала из себя всезнайку. Но дело было в том, что она хотела сделать это сама, и не только для того, чтобы хоть чем-то заняться. Эта комната была особенной. И Сьюзан хотела во всех смыслах приложить к ней руки. Она надеялась закончить работу до приезда Джона, и у нее бы получилось, если бы не эти чертовы пузыри. В дверь позвонили. Ее наручные часы показывали 11:20. Это может быть друг Гарри, мастер, который должен был приехать и посмотреть, что можно будет сделать с крышей. Наверху на потолке образовалось мокрое пятно, и Джон сказал, что это из-за того, что в кровле не хватает нескольких черепиц. Теперь, наконец, они могут позволить себе ремонт крыши, как им было рекомендовано при покупке дома. Она открыла дверь и увидела щуплого мужчину, похожего на стареющего хиппи. У него были соломенного цвета волосы, собранные в хвост, узкие плечи и широкая теплая улыбка на небритом худом лице. Еще до того, как он открыл рот, она заразилась его хорошим настроением и тоже заулыбалась. «Проспал», — сказал он и виновато пожал плечами. «Вы уж простите». «Джо? Вы Джо, верно?» «Точно, это я. А вы миссис Картер?» «Да, я уже начала беспокоиться». Она взглянула на часы. «В полвторого я должна быть на Харлей-стрит. Проходите, пожалуйста». «Вам крышу надо починить, верно?» «Да». «Гарри сказал, что вы посчитали стоимость ремонта и поняли, что при покупке дома вас ободрали как липку». «Да». «Сначала я все проверю снаружи. Лестницу я привез». Он показал на ветхий фургон, выглядящий так, будто его не припарковали, а бросили. «Хотите чаю?» «Убил бы чашку». Он потер лоб. «Похмелье — не слишком приятная штука, верно?» Она улыбнулась. «Дать вам пару таблеток парацетамола?» Он помотал головой и пошел к своему фургону. Маленький человек в спецовке и дырявых кедах и поднял его заднюю дверь. Джон приехал в 9:00. Заводя свой БМВ задом на место стоянки, он сделал быстрый подсчет. Сегодня среда, 20 марта. Осталось всего 5 недель. 5 недель Сьюзан родит этого ребенка, и они забудут все это и получат назад свои жизни. Он хотел вернуть себе свою жизнь больше всего на свете. Диджитрак процветал, и теперь у них были деньги и на капитальный ремонт дома, и на развлечения. У них было достаточно денег, чтобы на всю катушку наслаждаться той свободой, какая была у них раньше, и даже большей, потому что Сьюзан не работала теперь от зари до зари. Но они ничего такого не делали. Они жили будто в капсуле, где время застыло и сдвинется с места только после рождения ребенка. Джон уже толком и не знал Сьюзан. Ее жизнь и мысли вращались теперь исключительно вокруг ребенка, а не вокруг него. Ее приступы пугали его, но покойный Харви Эдисон сказал, что беспокоиться не о чем. Майлз Ванроу утверждает, что большая часть болей, которые она сейчас испытывает, имеют естественное происхождение. По правде говоря, Джона не удовлетворяло такое объяснение. Он затронул эту тему в разговоре с несколькими рожавшими женщинами, и да, у них были боли, но не такие сильные, как у Сьюзан. Сьюзан говорила с подругами, и у них тоже не было ничего похожего. Ванроу сказал Сьюзан, что здесь нельзя сравнивать, что ни одна беременность не похожа на другую. Может, это и правда. Но у Джона сердце все равно было не на месте. Его также беспокоила привязанность Сьюзан к ребенку. Он не замечал ничего глобального, но даже мелочи были достаточно тревожным знаком. Он обнаружил, что коляска все еще лежит в багажнике ее машины. Спустя 2 недели после того, как он ее туда положил, Сьюзан сказала, что она забыла про нее, но он ей не поверил. Затем в мусорном ведре он обнаружил смятый листок бумаги с написанными рукой Сьюзан мужскими и женскими именами. Там были подчеркнуты имена Джулиан, Оливер и Макс. Он ничего ей не сказал. В последнее время ее было очень легко вывести из равновесия, и он старался избегать споров и конфликтов. Он боялся, что она не сможет смириться с мыслью, что ей придется расстаться с ребенком. Джон решил поговорить с Майлзом Ванроу. Может быть, он скажет что-нибудь дельное о том, как помочь Сьюзан пережить разлуку с ребенком. Они ведь никогда это не обсуждали. Что она будет чувствовать в первые месяцы после рождения ребенка? В последнее время о суррогатном материнстве много писали в газетах. Джон видел несколько упоминаний о консультировании по этим вопросам. Наверняка есть психологи, которые дадут ему необходимые рекомендации. Он зашел в дом. Сьюзан не вышла его встречать. Он позвал: «Привет, Сьюзан!» Но ему никто не ответил. «Сьюзан, ты где?» — снова позвал он. «А если у нее снова приступ?» Она была в норме несколько часов назад, когда он звонил ей на мобильный. Затем он с облегчением услышал донесшийся сверху голос: «Я уже заканчиваю». Он поднялся по лестнице, на площадке сильно пахло клеем. Дверь маленькой спальни для гостей была приоткрыта, в ней горел свет, он зашел и замер, как вкопанный. О, черт! Все стены комнаты были заклеены обоями со сценами из детских стихов. Сьюзан стояла на стремянке и разглаживала только что приклеенную полосу обоев. «Как тебе?» — спросила она, лучась от счастья. «Сьюзан, что это?» «Комната малыша. Я подумала, что надо уже начать ее подготавливать на случай, ну...» Она смущенно улыбнулась. «Преждевременных родов. Лучше быть к этому готовым». С трудом сохранив самообладание, он подошел к ней. «Сьюзан», — тихо сказал он, — «послушай». Она продолжала разглаживать обои. «Нравится?» — спросила она. Ее голос был странно бесстрастен, будто говорила незнакомка, а не Сьюзан. «Хорошо, правда? Эта комната самая лучшая, потому что с утра в нее заглядывает солнце, а днем в ней прохладно. Я думаю, это самое лучшее для...» «Сьюзан, дорогая, послушай меня, этот ребенок... Мы не оставляем его. Как только он родится, мистер Сарацин не заберет его. Он никогда не увидит этого дома. Нам здесь не нужна детская комната». Она, похоже, обиделась. «Но нам же нужно делать вид, Джон. Мы же договорились. Все мои подруги спрашивают меня, где будет детская комната. Кейт Фокс сказала, что я глупо поступаю, что не готовлю комнату. Сьюзан, ты могла просто выкрасить комнату яркой краской, а не клеить эти обои. Если бы ты просто выкрасила ее, мы могли бы использовать ее просто как еще одну комнату». Она обернулась, и он испугался выражения ее лица. Он никогда не видел такой злобы в ее глазах. Джон внутренне сжался, потому что думал, что она его ударит. Ее кулаки были сжаты. Она остановилась на расстоянии плевка от него и сказала: «Сегодня я была у Элизабет Фрейзер в адвокатской конторе Коуэн Уокер. Ты слышал о них?» Он смотрел на нее в смятении. Она что, хочет с ним развестись? «Элизабет Фрейзер специализируется в суррогатном праве. Хочешь узнать, что она сказала?» Джон не хотел знать, что сказала Элизабет Фрейдер, совсем не хотел. Сьюзан сказала: «Она утверждает, что у нас хорошие шансы выиграть дело». «Сьюзан, не имеет значения, какие у нас шансы выиграть дело, потому что мы не собираемся подавать в суд. Мне не нужен чужой ребенок, неужели ты не понимаешь?» «Это мой ребенок, это не чужой ребенок». Она положила ладонь на свой выпирающий живот. «Ребенок получил жизнь от моей яйцеклетки. Он растет в моем теле, и я терплю жуткую боль ради него. Это мое тело и мое решение». Джон подошел к ней и попытался обнять ее. Ему нужно было успокоить это дикое создание, переубедить ее, пока не случилось чего-нибудь серьезного. Но она оттолкнула его с такой силой, что он потерял равновесие и упал на деревянный пол. Сьюзан вышла из комнаты. Джон поднялся на ноги в шоке от падения и от услышанного. Что во имя всего святого случилось со Сьюзан? Неужели на нее так повлияли 3 дня одиночества? Может, он сглупил, уехав и оставив ее настолько времени наедине со своими мыслями? Он нашел ее внизу в кухне, а она мыла помидоры под краном. Затем она положила их на разделочную доску и начала резать. «Помидоры снижают риск заболевания раком простаты», — сказала она, не оборачиваясь. «Я прочла об этом в журнале. Тебе нужно есть много помидоров. Сейчас мы их едим недостаточно». Джон с опаской посмотрел на нож в ее руках, но все равно подошел к ней сзади и обнял. «Я люблю тебя, Сьюзан». Она чуть подалась назад, прижимаясь к нему спиной, и положила нож, но не повернулась. «Я не хочу, чтобы все это разрушило наши отношения». «Это не все это», — спокойно сказала она, будто учитель, объясняющий урок. «Это ребенок. Если ты хочешь ребенка, если это для тебя так важно, Давай родим ребенка, но только нашего. Я хочу этого. Сьюзен, милый, я ничего не понимаю. Не знаю, что там наговорила тебе эта адвокатша. Она ничего мне не наговорила. Она просто рассказала мне факты. Суррогатные матери могут получать деньги только на покрытие расходов, не более. Мы легко можем доказать судье, что сделка с мистером Сарацини была заключена в обмен на выплату задолженности банку и ипотечных взносов за дом. Если судья удовлетворит иск, мистеру Сарацини придется вернуть акции Диджитрака и документы на дом. Мы можем возбудить иск сразу после рождения малыша и получить судебный запрет. И еще мы можем подать заявление на опеку для малыша. Джон почувствовал, что с помощью юридических терминов она отстраняется от него. «Сьюзен, я понимаю, что ты чувствуешь». Он попытался обнять ее, но она отстранилась. «Сьюзен, ну что ты, мы же всегда были так близки. Помнишь, что ты сказала мне после того, как мы в первый раз занимались любовью?» Молчание. «Ты сказала, давай пообещаем всегда говорить друг другу правду, что бы ни случилось, помнишь?» Она продолжала молчать. «В этот раз ты не сказала мне правду. Нам следовало обсудить это до того, как ты пошла к адвокату. В твоем теле сейчас происходят серьезные биологические изменения. На первый план во всем выходит материнский инстинкт, по-другому и быть не может. Было бы ненормально, если бы было по-другому. И он влияет на твое поведение и на твои решения. Возможно, вместо того, чтобы ходить к адвокатам, нам стоило бы обратиться к психологу». Восприняв ее молчание как хороший знак, он обнял ее и понизил голос. «Сьюзен, я понимаю, что на тебя многое свалилось. Ты мужественно прошла через это. Все почти закончилось. Забудь о сделке и подумай о нас. Как, по-твоему, я должен себя чувствовать? Ты хочешь, чтобы я смотрел на этого ребенка, зная, что половина его — это мистер Сарацини?» Она продолжала молчать. «Чувствуя вину за то, что мы не выполнили своих обязательств в заключенной сделке, что мы лишили мистера и миссис Сарацини ребенка, которого они так отчаянно хотели». Сьюзен тихо, едва различимо сказала: «Фергюс Донлеви думает, что мистер Сарацини хочет принести моего ребенка в жертву». Джон подумал, что ослышался. «Что? В Скотланд-Ярде есть дело на Майлза Ванроу. Я рожу ребенка, а мистер Сарацини и Майлз Ванроу принесут его в жертву на черной мессе». «Что? Это правда?» Это был такой абсурд, что Джон начал улыбаться. Просто не смог ничего с собой поделать. «И когда он поделился с тобой этим перлом?» «В понедельник». «Фергюс, разумный человек, за каким чертом ему понадобилось говорить тебе такую чушь?» «Потому что ему не все равно». «Ты веришь в то, что он сказал?» Сьюзен почувствовала вину за то, что рассказала Фергюсу их секрет. Она не знала, верила она или нет. Она звонила ему несколько раз, но каждый раз ее встречал автоответчик. Она уже ничего не понимала. Думать о чем-то стоило ей больших усилий, и чем больше она думала, тем больше пугалась. «Я не знаю», — наконец сказала она. «Я не знаю, верю я или нет. В прошлом году у нас с ним был странный разговор. Как-то за обедом он вдруг сказал мне, что я выполню свое предназначение». «Выполнишь свое предназначение?» Сьюзен рассказала ему все, что услышала от Фергюса об Эмиле Сарацине, что его называли антихристом, дьяволом во плоти, что Алистер Кроули позаимствовал у него свой имидж, что он, предположительно, умер в 1947-м, но мог и не умереть. «Значит, наш мистер Сарацини — 110-летний супермен?» «Это невозможно», — улыбнулась Сьюзен. Затем она рассказала ему о деле на Майлза Ванроу, заведенном в Скотланд-Ярде, о том, что гинеколог присутствовал на черной мессе, во время которой должен был быть принесен в жертву ребенок. Джон, улыбаясь, покачал головой. «Прости, Сьюзен, но это чушь собачья. Посмотри на это с позиции разума. Он не парень с улицы, а самый известный гинеколог в стране. Он принимал роды у членов королевской семьи. Полиция совершает налет на черную мессу и находит его там пляшущим вокруг пентаграммы в голом виде, и ни слова не просачивается в прессу. Можешь не сомневаться, что если бы это действительно был твой Ван Роу, то через час какой-нибудь коп, участвовавший в рейде, уже обзвонил бы все газеты и скормил бы им горячую новость. Фергюс сказал, что журналист из Evening Standard попытался протолкнуть заметку, но редактор ее не пропустил. Тогда он попытался продать ее другому изданию, но не успел, потому что умер. Ты не считаешь, что это несколько странно? Ты просто не хочешь верить, тебе все равно. Ты просто хочешь передать ребенка и умыть руки. Мне это не так легко. Сьюзан, взгляни на факты. Ведь не может же быть, что мистеру Сарацини 110 лет, так? Сьюзан неохотно кивнула. Значит, это просто безумная выдумка Фергюса. И одновременно он сообщает тебе, что Майлз Ванроу — скрытый сатанист, приносящий в жертву детей. «Я давно знаю Фергюса», — сказала Сьюзан. «Он не станет обвинять кого-нибудь голословно». «Я понимаю, но почему именно ты? В мире каждый день рождаются миллионы детей, которые никому не нужны. Если им нужны дети для жертвоприношений, в некоторых странах они могут достать их за несколько фунтов. Зачем ему было платить столько?» «Вот именно», — подхватила она, — «зачем?» «Мы знаем, зачем. В сочетании красоты, родословной, интеллекта. Мистер Сарацини сам нам все объяснил». Он встал и снова обнял ее. «Может, у Фергюса сейчас трудный период в жизни. Никогда не знаешь, как стресс может повлиять на человека. Фергюса просто перемкнуло. Это не что иное, как совпадение». «Для тебя совпадение ничего не значит? Ты считаешь их простой случайностью, а я нет. Я не верю в то, что Фергюс не в себе». Тем вечером она звонила Фергюсу два раза, и уже в 11:00, после того, как она легла спать, Джон сам попытался дозвониться, но попал на автоответчик. Он оставил сообщение.